Алло? Алло? Валентина Петровна, здрасте. Здрасте. Алло? Да. Валентина Петровна, да. Вы в подъезде видели объявление? Нет, не видела. А ты выйди, посмотри, там написано, что Игорь Курдюков, бандюга. Да. Отнимает у тебя квартиру. А кто писал-то? Участковый лично. Участковый? Да. Он меры предпринял. Но вещами не будет заниматься. Вот, видишь, сделал. Да? Видишь, сделал. Можешь подняться на пятый этаж, посмотреть, там висит объявление. Да? Да. Прям увидишь фотографии вместе с ним и адресы. А? На пятом этаже висит объявление, там написано будет чего, все. Чего? На пятом этаже посмотри. На пятом? Да. И что там, объявление еще какое? Да. Прям написано, осторожно, в подъезде живет убийца и бандит. Да? Да. Могу даже рассказать. Участковый так с теми вещами не будет заниматься. А это помощник. Не будет милиция этим заниматься, расклейкой. Это чепуха. Это чтоб жители знали. А? Это чтоб жители знали. Не поняла. Это чтобы это жители знали. Алло. Ну? Ну это чтобы жители знали. Кто тебе? Чтобы жители знали? Да. И там не до этих объявлений. Будет они расклейку, да на пятом этаже. На шестом? Вот ты сама посмотри, иди почитай. Ну кто-то наклеил, но только не милиция. Мне, нет, не милиция, конечно. А? Нет, не они, а люди, которые знают. Люди наклеили, но не милиция. Да. Так я и говорю, что люди, которые помогают бороться. Там написано, сейчас как, прочитать тебе, как написано там в объявлении? Да? Рассказать, как там написано в объявлении? Расскажи. Написано так: осторожно, в подъезде живет убийца и бандит. Уважаемые жильцы дома 10/12, в нашем доме располагается бандитская группировка, находящаяся в 218 квартире, возглавляет которую 23-летний Курдюков Игорь Игоревич. Ну, ты бандит сам, Курдюков, ты его знаешь. Угу. Преступление, совершенное Игорем, это вымогательство квартиры у пенсионерки. 163 статья. Хулиганство, 10.13 статья. Изнасилование, 131 статья. В квартире проживает огромное количество проституток без регистрации, 303 и 19 статьи. Более того, Игорь подозревается в убийстве собственного ребенка. Видишь, люди как знают, информацию уже о нем. Многие жильцы знают об этом, сам Игорь опровергает. Игорь многократно... Написано об убийстве собственного ребенка? Да. Ой, и это написали? Да, и это написали, видишь, как все разузнали. А сам Игорь вот, опроверг... Игорь... Может, это его так громко разоблачает? Это люди знают, что они занимаются чем. Это люди сами знают, чем он занимается. А-а-а. И вот дальше. Игорь многократно мешал жильцам, не пускал их в подъезд, барабанил ночью по стеклам. Также занимается телефонным хулиганством и с утра до ночи беспокоит незнакомых людей. То есть он не только тебя достает. И дальше написано. Помогите выселить жулика и преступников из этого дома. Его телефон написали, прям лично, домашний его. И предупреждение при встрече, будьте бдительны, осторожны. Видишь как? Кто-то занялся им. Да, занялся. Ты же говорила, что его выселят. Так и сделают. Нет, ну ты еще сама посмотри лично, там даже фотографии. Выселяет суд, милиция не имеет права выселять. Суд только может выселить. Так люди будут свидетели. Для этого его надо под суд отдать, вот, чтобы свидетели в суде были, тогда только выселят, а так не выселят. Нет, ну ты, и суда не выселяет. Ну ты ж свидетель, что он тебе звонил. А? Ты же свидетель. Чего? Ты же свидетель. Чего, Игорь? Я говорю, ты же свидетель того, что он тебе звонил. А? И вымогал-то. Вымогал. Мощь твою все время вымогают. Да, вот оттуда. А тут видишь, как люди занялись ты. Угу. Теперь все узнают, что ребеночка-то он убил. За ребеночка еще к ответу могут. За ребенка? Если кажется, что он убил ребенка, то ему так за убийство будут судить. Ну вот. А ты как лично относишься к этому объявлению? Я еще его не читала. Вот ты потом поднимись, почитай. Почитаю, на лифте. Потом сделаю вывод. Сделай. Еще не читала. Ну, может, еще раз говорю. На 5-м этаже можешь посмотреть объявление, на 6-м. Угу. Ну, ладно. Давай, как у тебя дела-то? Да никаких дел у меня нет. Ну, постарайся.